Однако в конце концов Дуань Лин Тянь благополучно вернулся. Это заставило его понять, что Дуань Лин Тянь был благословлен небесами и проживет очень долгую жизнь. Поэтому, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь уже в течение полугода вел себя немного странно, он не думал, что это что-то плохое. Он проснулся. Внезапно закричал Чэнь Шаошуай. Услышав это, все сразу же посмотрели на Дуань Лин Тяня. В этот момент Дуань Лин Тянь, который парил в воздухе, встал и начал слегка покачиваться. Вначале в его движениях не было никакой последовательности, однако затем его движения постепенно становились все более утонченными, и в конце каждое его действие начало создавать в воздухе дрожь. Он не проснулся. Кажется, он вошел в состояние просветления, прошептал Фэн Удао. В этот момент остальные также заметили, что Дуань Лин Тянь ни разу не открыл глаза, и, казалось, не был обеспокоен внешними воздействиями. Он был занят движениями, и каждое его действие было очень ловким. В итоге Дуань Лин Тянь не прекращал двигаться на протяжении целого дня и ночи, как будто он не знал значения слова «усталость». Несмотря на то, что в руках Дуань Лин Тяня не было оружия, все присутствующие могли заметить по его движениям, что он практикует фехтование. Первоначально его движения не имели стиля, однако постепенно они начали выглядеть более утонченно, прежде чем достигли стадии, когда они начали вселять страх в души окружающих. Однако после этого Фэн Удао и остальные больше не могли понять его движений. Его фехтование, казалось, начало ухудшаться. В конце концов они стали даже хуже, чем были в начале. Все, что осталось, это лишь базовые рубящие и колющие движения. Что происходит, когда окружающие, которые целый день наблюдали за Дуань Лин Тянем, увидели это? Они не могли не посмотреть друг на друга. Никто из них не мог сказать, что происходит. Однако золотой бандит пробормотал: неужели это усложнение и упрощение? Истинной формой золотого бандита была золотая адская гончая, а клан золотых адских гончих имел длинную историю наследия. Поэтому его знания были намного обширнее, чем у остальных присутствующих. Однако никто не услышал его слова, поскольку все их внимание было сосредоточено на Дуань Лин Тяне. «Похоже, он снова садится», – тихо сказал Нань Гуны. В этот момент Дуань Лин Тянь действительно прекратил свои движения в воздухе и снова сел со скрещенными ногами. «Я не понимаю». Чэнь Шаошуай покачал головой с озадаченным выражением лица. На самом деле не только он не понимал, но и все остальные. Только золотой бандит уставился на силуэт Дуань Лин Тяня так, как будто он был в раздумьях. Дуань Лин Тянь не знал обо всем, что происходило вокруг него. В этот момент он был полностью поглощен процессом. С тех пор, как он обнаружил, что святой меча Фэн Циньян действительно был легендарной личностью святой земли боевого Дао, его восприятие иероглифа меч также претерпело небольшую трансформацию. Вначале он просто не моргая смотрел на слово меч. Однако он ничего не увидел даже после того, как прошел день, второй и даже третий. Время продолжало проходить, и даже после того, как прошло 10 дней, Дуань Лин Тянь все еще оставался неподвижным. На 11-й день Дуань Лин Тянь наконец сумел уловить что-то, что привело его в другое царство. Естественно, это царство было царством меча. После этого Дуань Лин Тянь наконец закрыл глаза и начал постигать то, что появилось в его уме. Затем прошло полгода. Естественно, он об этом не знал. В течение всего этого времени он делал лишь одну вещь, пытался постичь все, что появилось в его уме. Эти вещи можно было рассматривать как информацию, но и как что-то другое. Это невозможно было описать словами. После того, как Дуань Лин Тянь закончил практиковать своеобразное владение мечом в течение дня и ночи, и снова сел со скрещенными ногами, в его голове снова возникла волна информации. Несмотря на то, что ее было немного, Дуань Лин Тянь почувствовал давление. «Человек из будущего, поздравляю! Ты получил признание божественного сознания, которое я оставил позади». После появления этой информации, в его голове прозвучал голос. Он не звенел в его ушах, а эхом отзывался в его голове. Кто это? Столкнувшись с такой ситуацией, было вполне естественно, что Дуань Лин Тянь запаниковал. Он сразу же хотел открыть глаза, однако обнаружил, что, похоже, потерял контроль над своим телом. Поняв это, его сердце сразу же наполнилось ужасом. «Кто я? Не говори мне, что ты не видел сообщение, которое я оставил рядом с иероглифом меч», — снова раздался голос. «Вы святой меча Фэн Циньян?» Дуань Лин Тянь был поражен. «Это хорошо, что ты не слишком тупой, иначе мне бы пришлось пересмотреть вопрос о том, чтобы ты стал моим преемником», — спокойно сказал голос. «Вашим преемником?» Дуань Линтянь был ошеломлен. «У меня не так много времени, чтобы болтать с тобой. Это всего лишь божественное сознание, которое я оставил в слове «меч». Как только оно будет выпущено, оно не сможет долго прожить. Сейчас я передам тебе сердечный меч правителя, высшую ментальную технику Дао меча, которая позволила мне бродить по святой земле боевого Дао. Надеюсь, что ты не запятнаешь мою репутацию». Сердечный меч правителя. Однако прежде чем Дуань Линтянь понял, что происходит, он почувствовал в своей голове всемогущую и обширную волну информации. В конце концов он не смог обработать все это за один раз, и поэтому потерял сознание. В этот момент Фэн Удао и остальные были ошеломлены, увидев, что Дуань Линтянь, который сидел со скрещенными ногами в воздухе, внезапно начал падать. «Молодой господин, Сюн Цуань был первым, кто бросился ловить Дуань Линтяня, и успешно поймал его. После этого они все окружили Дуань Линтяня, и с беспокойством начали осматривать его. В итоге Дуань Линтянь оставался без сознания в течение 9 дней. К счастью, все были уверены в том, что с телом Дуань Линтянь все было в порядке, иначе кто знает, сколько бы волос они потеряли. Спустя 9 дней и ночей, Дуань Линтянь наконец пришел в себя. Однако он не спешил просыпаться. «Похоже, что мне приснился сон. Мне приснился святой меча Фэн Циньян, который сказал мне, что передаст мне верховную метальную технику Дао меча, сердечный меч правителя». Подумав об этом, Дуань Линтянь внезапно обнаружил, что в его голове была куча новой информации. Сердечный меч правителя. Изучив эту информацию, Дуань Линтянь был ошеломлен. То есть это был не сон? Я это что, правда? Дуань Линтянь был настолько потрясен, что его глаза внезапно открылись. Встав, он наклонился, чтобы ущипнуть себя за бедро, пытаясь выяснить, спит он или нет. Глава 1541. Единственный преемник. Почувствовав острую боль в бедре, Дуань Линтянь понял, что ему это не снится. Он действительно получил высшую ментальную технику Дао меча, которую святой меча Фэн Циньян назвал сердечным мечом правителя. Является ли этот сердечный меч правителя техникой культивирования или боевой тактикой? Подумав об этом, Дуань Линтянь начал искать в своей памяти дополнительную информацию. В итоге сердечный меч правителя не был ни техникой культивирования, ни боевой тактикой. Вместо этого это была техника культивирования сердца для культиваторов меча. Если ты хочешь культивировать меч, то сначала тебе нужно развить свое сердце. Только когда между сердцем и мечом есть абсолютная искренность, весь мир разойдется перед тобой. Вот что такое сердечный меч правителя. Это, увидев описание сердечного меча правителя, Дуань Линтянь снова был ошеломлен. Когда сердечный меч правителя достигнет высшей стадии, все оружие подчинится мне с одной лишь мыслью. Согласно описанию, когда святой меча Фэн Циньян был на пике, никто не мог использовать перед ним свое оружие. Все потому, что все оружие в этом мире подчинялось ему. Если быть более точным, то они подчинялись его сердцу меча. Высшая стадия сердечного меча правителя также называлась объединением сердца и меча. Даже если я не достигну высшего уровня, ранние этапы сами по себе также довольно удивительны. Несмотря на то, что это не боевая тактика, эта техника намного больше, чем боевая тактика. Дуань Линтянь был потрясен содержанием сердечного меча правителя. В содержании было много специфика, но Дуань Линтянь не читал их подробно. Он просто посмотреть, как называются все стадии этой техники, и какие у них различия. Краткое описание сердечного меча правителя не было слишком сложным. Это был лишь маленький абзац. Сердечный меч правителя – это плод кропотливого труда всей моей жизни. Несмотря на то, что это не боевая тактика святого класса, она намного превосходит боевую тактику святого класса. Техники, применяемые в выдающихся боевых тактиках святого класса небесного ранга, едва могут показать 1/10 силы сердечного меча правителя. Естественно, это имеет место лишь в том случае, если ты достигнешь высшей стадии сердечного меча правителя. Даже мне удалось достичь высшей стадии лишь за 10 лет до того, как я вознесся. Тот, кто получит сердечный меч правителя, станет единственным преемником моего потомства Туманного Дождя. Техники боевой тактики святого класса небесного ранга едва могут сравниться с 10-й частью этой техники. Дуань Линтяню было трудно в это поверить, и первой его мыслью было, что этот святой меча лжет. Однако его ход мыслей вскоре изменился. Он понял, что святому меча Фэн Циньяну не было никакого смысла лгать. В конце концов, если он соврет, правда в конце концов раскроется, и он лишь испортит свою репутацию. Если то, что он сказал, правда, тогда я получу нечто, что намного ценнее боевой тактики святого класса небесного ранга. Подумав об этом, дыхание Дуань Линтяня участилось. «Молодой господин, ты пришел в себя?» Увидев, что Дуань Линтянь сел, Сюн Цуань был поражен. Услышав это, все остальные также обратили на него свое внимание. «Линтянь, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Фэн Удао. «Дуань Линтянь, как ты себя чувствуешь?» Остальные также с беспокойством смотрели на Дуань Линтяня. Столкнувшись с их заботой, сердце Дуань Линтяня наполнилось теплом. Затем он покачал головой и сказал: «Я в порядке. Линтянь, ты полгода сидел неподвижно, после чего, казалось, впал в состояние просветления. Ты действительно получил просветление?» – с любопытством спросил Фэн Удао. «Да». Понимая, что это было очень сложно объяснить, Дуань Линтянь не стал ничего объяснять и просто кивнул на вопрос Фэн Удао. Услышав это, остальные мгновенно показали выражение зависти. В конце концов, просветление – это не то, что можно было легко получить. Бум! Однако пока они все окружали Дуань Линтяня, в воздухе внезапно раздался громкий звук, который поразил их всех. В следующую секунду они все посмотрели в сторону, откуда раздался шум. Затем, помимо Дуань Линтяня, который был лишь слегка удивлен, на лицах других сразу же появился ужас. Что происходит? Под их пристальными взглядами, слово «меч» внезапно начало трескаться. Если точнее, то вся стена начала трескаться. Из-за этого иероглиф «меч» сразу же начал исчезать. Свист, свист, свист, свист, свист. В следующее мгновение перед ними появилась сцена, которая поразила всех присутствующих, включая и Дуань Линтяня. После того, как горная стена потрескалась, изнутри вырвалось огромное количество плотной зеленой ци меча, которая превратила стену в пыль. Бум, бум, бум, бум, бум. Из-за своего шока, Дуань Линтянь и остальные не успели скрыться от пыли, и поэтому были покрыты ею с головы до ног. Что происходит? Фэн Удао и остальные были ошеломлены. Однако, увидев это, Дуань Линтянь, казалось, кое-что понял. Неужели святой меча оставил этот иероглиф, чтобы найти преемника сердечного меча правителя? В конце информации о сердечном мече правителя он также упомянул, что человек, который получит сердечный меч правителя, также станет единственным преемником потомства туманного дождя или чего-то такого. Разве он не оставил после себя похожие наследия на двух других смертных континентах? Почему он сказал, что я единственный преемник? Не говорите мне, что после того, как он признал меня преемником сердечного меча правителя, иероглиф меч на двух других смертных континентах также исчез? Подумал Дуань Линтянь. Однако Дуань Линтянь не знал, что он угадал, и что пока он смотрел на уничтожение стены, на которой был высечен иероглиф меч, где-то на двух других смертных континентах происходило то же самое. На одном из смертных континентов еще никто не нашел это наследие. Однако на другом смертном континенте его обнаружила секта, и они использовали это место в качестве святой земли своей секты. Однако сегодняшнему дню для их секты было суждено стать незабываемым днем. Все потому, что святая земля их секты внезапно превратилась в пыль. Святая стена разрушилась, и святая земля рухнула. Неужели Бог наказывает нас за то, что мы приняли эту землю в качестве своей собственности? Высокопоставленные чиновники, которые были свидетелями этого инцидента, почувствовали себя мрачно. Все потому, что даже самый сильный эксперт их секты не мог даже поцарапать святую стену. Однако сегодня вся стена внезапно превратилась в пыль. Если это было не наказание небес, то что? Неужели в этом мире существовал кто-то, кто обладал такой силой? Они никогда не догадаются, что этот инцидент произошел, потому что эксперт, который оставил позади то, что они называли святой стеной, нашел своего единственного преемника. Поскольку он нашел своего преемника, в существовании других стен не было никакой необходимости. Поскольку стена, на которой было вырезано слово «меч», превратилась в пыль, то единственное, что осталось от слова «меч», это лишь название этого места – «Долина меча». Дуань Линтянь и остальные парили над каньоном и смотрел друг на друга. «Я скоро вернусь в секту лунного опустошения в святой земле боевого Дао. Мне интересно, какие у ваши планы?» — прямо спросил Дуань Линтянь. На облачном континенте больше не было ничего, о чем он заботился. Сейчас его больше беспокоило неизвестное местонахождение его невест. Услышав вопрос Дуань Линтяня, Фэн Удао и остальные замолчали. Они провели последние несколько лет на острове Полумесяца и в определенной степени привыкли к нему. Однако в настоящее время остров Полумесяца превратился в руины, поэтому даже если они вернутся, это будет рискованно. Поэтому в этот момент у них не было никаких планов. Дуань Линтянь, на что похожа святая земля боевого Дао? Чин Шаошуай был первым, кто заговорил. Святая земля боевого Дао? Услышав этот вопрос, Дуань Линтянь немного подумал, после чего рассказал им все, что знал о святой земле боевого Дао. В то же самое время он также рассказал им о своем нынешнем положении. Если вы все хотите отправиться в святую землю боевого Дао, то вы можете последовать за мной. С моим старшим братом, нам не составит труда найти для вас местечко, сказал Дуань Линтянь. Фэн Удао и остальные уже давно интересовались святой землей боевого Дао. Помимо гораздо более сильного гравитационного притяжения, на облачном континенте или смертном континенте не было ничего, что могло бы сравниться со святой землей боевого Дао. Там даже эксперты на уровне боевого императора считались ничем. Среда культивирования, святые камни и боевые тактики святого класса были очень привлекательны для Фэн Удао и остальных. Дуань Линтянь, ты сейчас находишься на уровне царства отбрасывания? Спросил Нань Гуны, глава 1542. Хань Цзиньнянь, из слов Дуань Линтяня, Чэнь Шаошуа и остальные уже знали о стадии отбрасывания. Они знали, что это были эксперты, которые превосходили боевых императоров. Стадия отбрасывания, услышав слова Чэнь Шаошуа, Дуань Линтянь покачал головой, нет, невозможно. Фэн Удао и остальные не верили ему, если ты не на стадии отбрасывания, то почему твоя скорость была такой невероятной, когда ты возвращал нас сюда? Верно, твоя скорость была безумной. Она была настолько быстрой, что я даже не мог четко видеть, что происходит вокруг. Дуань Линтянь, ты же не шутишь с нами, верно? Несмотря на то, что я еще не достиг стадии императора, я знаю, что даже люди на пике стадии императора не могут обладать такой скоростью. Я лишь сказал, что не на стадии отбрасывания, но я не сказал, что я все еще на стадии императора. Дуань Линтянь покачал головой и показал кривую улыбку. Что ты имеешь в виду? Все были поражены. В конце концов Фэн Удао первым понял, что происходит, и спросил с шокированным выражением лица. Неужели ты превзошел стадию отбрасывания и достиг более высокого царства? Услышав слова Фэн Удао, все сразу же сосредоточились на Дуань Линтяне. Да, Дуань Линтянь кивнул, прямо сейчас я нахожусь на стадии совершенства зачаточного святого. После этого Дуань Линтянь объяснил им стадии культивирования святой земли боевого Дао. От него они узнали, что стадия зачаточного святого находилась после стадии отбрасывания. Вдобавок ко всему они также узнали, что стадия совершенства зачаточного святого была четвертой ступенью стадии зачаточного святого. Фэн Удао и остальные были ошеломлены, обнаружив, насколько сильно выросла сила Дуань Линтяня всего за 3 коротких года. Придя в себя, их дыхание сразу же участилось. Неужели среда культивирования святой земли боевого Дао настолько лучше? Удивленно воскликнул Чэнь Шаошуай. Верно. Несмотря на то, что у тебя невероятный врожденный талант, такой прогресс просто нелеп, сказал Нань Гуны. Несмотря на то, что Нань Гун Чэнь не сказал ни слова, его мысли были очевидны по его пылающему взгляду. Фэн Удао и остальные загорелись желанием отправиться на святую землю боевого Дао. Несмотря на то, что их талант не мог сравниться с Дуань Линтянем, они считали, что если они проведут всего 3 года в святой земле боевого Дао, то они также наверняка достигнут невероятного прогресса. Однако они не знали, что уровень Дуань Линтяня развивался так быстро, главным образом из-за изысканной пагоды семи сокровищ. Однако он не мог рассказать им о пагоде. Не то чтобы он был эгоистичным, он просто волновался. Фэн Удао и остальные были готовы пожертвовать своими жизнями ради него, и поэтому у него не было никаких сомнений в том, что они не предадут его. Однако если кто-то подвергся влиянию духовной техники, то его действия больше не будут находиться под его контролем. И это больше всего волновало Дуань Линтяня. Однако увидев рвение в их глазах относительно святой земли боевого Дао, он решил не обескураживать их. Несмотря на то, что среда культивирования святой земли боевого Дао не была такой невероятной, как они думали, она более чем в 2 раза была лучше, чем облачный континент. А в секте лунного опустошения, среда культивирования была намного лучше, чем среда культивирования в обычных сектах 8 или 9 ранга. Затем Фэн Удао внезапно вспомнил про свою дочь, которая уже давно отправилась на святую землю боевого Дао, и сразу же посмотрел на Дуань Линтяня. Линтянь, получал ли ты какие-нибудь новости о Уэр, когда находился на святой земле боевого Дао? Дядя Фэн, святая земля боевого Дао настолько велика, что облачный континент вообще не может сравниться с ней. Однако я думаю, что люди, которые забрали Тяню, не должны быть из сильной фракции. Я также попросил своего старшего брата отправить людей на поиски Тяню. Если у них появятся какие-либо новости, мой старший брат немедленно скажет мне об этом», — сказал Дуань Лин Тянь. Естественно, Дуань Лин Тянь не забыл про Фэн Тяню. После того, как Бай Лихун принял его в качестве своего младшего брата, он сразу же попросил Бай Лихуна помочь ему найти Тяню. После этого Бай Лихун использовал все свои связи, чтобы попытаться найти Тяню. Однако Бай Лихун был всего лишь трехзвездным начертателем. Его связи были довольно ограниченными. Он мог лишь обратиться к фракциям 7, 8 и 9 рангов. Если Фэн Тяню оказалась в более сильной фракции, например фракции 6 ранга или выше, то пока она не прославится, Бай Лихун вряд ли сможет ее найти. «Хорошо», — услышав слова Дуань Лин Тяня, Фэн Уда кивнул. Несмотря на то, что он выглядел облегченным, его сердце все еще было наполнено заботами. В прошлом он не особо волновался, потому что он мало что знал о святой земле боевого Дао. Однако, лучше поняв это место, он не мог не почувствовать беспокойство. Поскольку Фэн Уда и остальные уже приняли решение, Дуань Лин Тянь не собирался продолжать оставаться на облачном континенте. Однако перед уходом ему нужно было сделать кое-что еще. «Дядя Фэн, учитель, пожалуйста, подождите меня здесь. Мне нужно кое с чем разобраться, поэтому я скоро вернусь». Сказав это, Дуань Лин Тянь мгновенно исчез и на максимальной скорости направился на юг. Поскольку Дуань Лин Тянь находился на стадии совершенства зачаточного святого, когда он двигался на максимальной скорости, ему потребовалось не более 20 секунд, чтобы добраться до Королевства Алого Неба. У его визита была всего одна цель. Он хотел сообщить своим друзьям в Королевстве Алого Неба о своем следующем пункте назначения. Если маленькая Фейер и маленький Золотой действительно отправились на поиски Сюинай, то они обязательно вернутся. После чего обнаружат, что остров Полумесяца был разрушен. С умом маленькой Фейер, она обязательно решит вернуться в Королевство Алого Неба, чтобы поспрашивать. Именно из-за этого Дуань Лин Тянь вернулся в имперский город Королевства Алого Неба и рассказал своим друзьям о своих планах. Затем еще через 20 секунд Дуань Лин Тянь вернулся туда, где его ждали Фэн Уда и остальные. Осмотрев их, они все двинулись на север и вскоре покинули облачный континент. Естественно, Дуань Лин Тянь не двигался в сторону острова Полумесяца, и вместо этого он сделал огромный крюк. Кто знает, возможно, Ди Цзюи до сих пор ждет их на острове Полумесяца. Дуань Лин Тянь не смел рисковать. Из-за того, что они сделали огромный крюк, чтобы держаться подальше от острова Полумесяца, Дуань Лин Тянь не знал, что остров Полумесяца уже исчез. Пока Дуань Лин Тянь вел Фэн Уда и остальных в сторону Святой Земли Боевого Дао, четыре уставшие от путешествия фигуры приблизились к горе, скрытой за облаками где-то на святой земле боевого Дао. Однако как только они приблизились к горе, и до того, как они прошли сквозь облака, их путь был прегражден. Их остановили трое мужчин среднего возраста, которые были одеты в синюю форму, а также два молодых человека. Один из молодых человек был роскошно одет, и судя по его движениям, казалось, что он был сыном богача. Однако другой молодой человек был одет в обычную одежду, что контрастировало с первым. Поскольку он следовал за первым, было очевидно, что он был помощником. Этот роскошно одетый молодой человек также был лидером их группы. «Кто вы такие, чтобы проникать в мой особняк, Хань?» — спросил роскошно одетый молодой человек. Однако, несмотря на то, что он обращался к ним, он даже ни разу не посмотрел в их сторону. «Молодой господин, красотка, красотка». Однако сразу после слов роскошно одетого молодого человека, в ушах раздался хриплый голос: «Но какая жалость, она беременна, красотка». Услышав эти слова, роскошно одетый молодой человек мгновенно поднял голову и начал изучать этих четверых, и одна из них быстро поймала его взгляд. Это была девушка с соблазнительным телом и ангельским лицом. Ее чрезвычайно красивое лицо могло свергнуть целые страны. За свою жизнь этот молодой человек видел много красавиц, однако он впервые видел такую красотку. И что с того, что она беременна? Посмотрев на ее слегка выпирающий живот, роскошно одетый молодой человек высмеял слова предыдущего оратора: «Я, Хань Цзиньнянь, за свою жизнь был с бесчисленным количеством женщин, но я никогда не пробовал беременную женщину, особенно такую красивую и характерную. Мисс, как мне обращаться к вам?» Выражение лица Хань Цзиньняня быстро изменилось. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы сменить холодное выражение лица на восторженное. Но самым важным было то, что несмотря на то, что Хань Цзиньнянь скрывал в своем сердце тьму, Он вообще не показывал этого на своем лице. В этот момент он выглядел как изысканный и учтивый сын из знатной семьи. Глава 1543. Особняк Хань. Хань Сюинай. Это была привычка Хань Цзиньяня. Обычно он сначала вежливо относился к женщинам, которые ему нравились, и только когда он понимал, что его метод не работал, он внезапно становился враждебным и вынуждал женщин подчиняться ему. С самого начала его карьеры и до сих пор он еще никогда не терпел неудачу с женщинами. «Кто ты?» Однако в этот момент перед Хань Цзиньянем одновременно появилось три короткие фигуры, которые заблокировали его взгляд. Это был маленький мальчик и две маленькие девочки, которые осторожно смотрели на Хань Цзиньяня. Увидев это, выражение лица Хань Цзиньяня сразу же стало серьезным. Однако затем он вспомнил, что ему нужно было поддерживать хороший образ, и на его лице сразу же появилась улыбка. «Я Хань Цзиньянь из особняка Хань». Затем лакей, стоящий позади Хань Цзиньяня, сказал: «ХМПФ, мой молодой господин является любимым внуком верховного старейшины особняка Хань». Тем временем в глазах трех мужчин среднего возраста появился след жалости. Они поняли, что Хань Цзиньянь уже положил глаз на эту девушку. Насколько они знали, еще ни одна женщина, на которую Хань Цзиньянь положил взгляд, не сумела сбежать от него. Однако, несмотря на то, что им это было противно, они ничего не могли с этим поделать. Кто просил Хань Цзиньяня быть внуком единственного верховного старейшины их особняка Хань? Кроме того, как и сказал лакей Хань Цзиньяня, он также был любимым внуком верховного старейшины. Этот верховный старейшина занимал необычайную должность в особняке Хань, и даже нынешнему главе особняка Хань нужно было вежливо обращаться к нему. «Значит, ты тот самый великий бабник Хань Цзиньянь, о котором говорила сестра Сюинай», — понимающе кивнула прелестная девочка в золотом. Как только лакей позади Хань Цзиньяня услышал слова маленькой девочки, его охватил ужас, а по его позвоночнику пробежал холодок. Сестра Сюинай, она имела в виду старшую мисс, которую любили все в особняке Хань, ту самую дьяволицу, которая могла лишь своим именем заставить измениться лица всех членов особняка Хань. «Вы знаете Сюзенай?» — услышал слова маленькой девочки. Хань Цзиньян не мог не нахмуриться. В его глазах даже появился след страха. В особняке Хань было всего несколько человек, которых он боялся. И по счастливой случайности, старшая мисс была одной из них. В прошлом она часто его дразнила. Подумав об этом, лицо Хань Цзиньяня слегка побледнело. Свис. Однако в этот момент около них внезапно появилась фигура в зеленом. Это была старуха в зеленой мантии. Несмотря на то, что она стояла рядом с ними, она, казалось, сливается с окружением. «Госпожа Цинну». Увидев эту старуху, трое мужчин среднего возраста сразу же почтительно поклонились. Эту пожилую женщину звали Цинну, и она постоянно следовала за Хань Сюснай. Равнодушно посмотрев на трех мужчин среднего возраста, она сказала: «Они друзья старшей мисс, поэтому вы можете идти по своим делам». «Хорошо». Услышав ее слова, трое мужчин сразу же отступили. В то же самое время они также облегченно выдохнул. Они наконец-то смогли свалить от этого бесполезного дэнди. После этого Цинну равнодушно посмотрел на Хань Цзиньяня и спокойно поприветствовал его. «Молодой господин Цзиньянь, Цинну, они действительно друзья Сюинай?» Хань Цзиньянь слегка нахмурился. «А что, может, вы хотите лично спросить у молодой мисс?» — со следом насмешки спросила Цинну. Похоже, что она не особо уважала Хань Цзиньяня. «Нет, в этом нет необходимости». Взгляд Хань Цзиньяня сверкнул холодом, после чего он покачал головой. Без крайней необходимости, он не хотел лишний раз встречаться с этой маленькой дьяволицей. Свист. В этот момент Цинну внезапно махнула рукой, после чего небо задрожало и их покрыла глубокая энергия. В следующее мгновение, будь то Цинну, чрезвычайно красивая девушка, две маленькие девочки или маленький мальчик, все они бесследно исчезли. Позади остались лишь Хань Цзиньянь и его лакей. «Молодой господин, давайте возвращаться», — предположил лакей. «Вернись и выясни происхождение этих людей, особенно той девушки. Я должен завладеть ею». Теперь, когда вокруг больше никого не было, Хань Цзиньянь больше не притворялся, и в его глазах мгновенно появлялась похоть. «Молодой господин, может, нам стоит просто забыть об этом? Госпожа Цинну же сказала, что она подруга молодой мисс Сюснай. Если вы прикоснетесь к ней, я боюсь, что молодая мисс Сюснай не оставит это дело просто так». Этот лакей, казалось, особенно боялся молодой мисс Сюснай. Каждый раз, когда он упоминал ее, его тело слегка дрожало. «ХМПФ, И что с того, что она не оставит это дело? Не говори мне, что она убьет меня, не обращая внимания на то, что она, возможно, не сможет это сделать. Даже если сможет, я не верю, что она посмеет убить меня из-за постороннего. Хан Цзиньнянь холодно фыркнул. Несмотря на это, с молодой мисс Сюинай нелегко иметь дело. Лакей криво улыбнулся. Тебе не нужно ничего говорить. Независимо ни от чего, я должен заполучить эту девушку. Если я смогу ее получить, я не против оказаться от нескольких лет своей жизни, не говоря уже о лекциях той дьяволицы. Услышав это, лакей больше ничего не сказал. Он знал, что как только его молодой господин принимал решение, его уже не изменить. С другой стороны, четыре утомленных человека наконец попали на гору, скрытую облаками. За облаками находилась огромная земля с кучей зданий, которая походила на маленькое королевство за облаками. Это был особняк Хань. Конечно же, этими четырьмя усталыми от путешествия людьми были Ли Фэй, маленький черный, маленький белый и маленькая золотая. Я думал, они все были мужского пола. Помимо золотой, я еще пока не знаю, кто какого пола. Покинув остров полумесяца, Ли Фэй постоянно беспокоилась за КР. Однако она была очень слабой и знала, что если она вернется, она просто выроет себе могилу. Если бы она была одна, она бы не покинула КР даже под угрозой смерти. Однако прямо сейчас она была не одна. Она носила в своем животе ребенка. Этот ребенок был от человека, которого она любила больше своей жизни. Именно поэтому она согласилась с решением маленького черного и остальных вернуться в святую землю боевого Дао и обратиться за помощью в особняк Хань. Их путешествие сюда было нелегким, и им потребовался почти целый год, чтобы наконец добраться сюда. Вскоре после этого Ли Фэй и остальные наконец встретились с Хань Сюинай. Когда Хань Сюинай увидела Ли Фэй, ее глаза загорелись. Она с энтузиазмом вязла ее за руку и поприветствовала. «Сестра Фэйер, что привело тебя сюда?» «Сюинай, ты сильно изменилась». Ли Фэй была поражена, увидев Хань Сюинай. После того, как Хань Сюинай прорвалась на стадию отбрасывания, ее внешний вид больше не был ограничен ее техникой культивирования. Вот почему она превратилась из маленькой девочки в красивую женщину. По красоте она ни в чем не уступала Ли Фэй. «Хе-хе». Хань Сюинай рассмеялась, после чего посмотрела за спину Ли Фэй. Она посмотрела на маленькую золотую, маленького черного и маленького белого. «Почему вас всего четверо? Где сестра КР?» Ли Фэй вздохнула. Услышав упоминание о КР, на ее лице сразу появилось выражение беспокойства. «Что такое? Что случилось?» Выражение лица Хань Сюинай слегка изменилось. Она уже могла сказать, что что-то не так. «Сестра Сюзенай, остров полумесяца». После этого маленькая золотая начала яростно говорить. Она рассказала о том, что произошло после прибытия Ди Цзюс, и в конце удрученно добавила: «Прямо сейчас мы даже не знаем, жива сестра КР и остальные, или нет. Сестра Сюзенай, ты должна спасти их». Почти год назад сердце Хань Сюинай наполнилось беспокойством. С момента этого события прошел почти год, и было неизвестно, живы остальные или нет. Более того, услышав, что виновником был Ди Цзюис, золотой дракон пяти когтей, ее наполнила волна беспомощности. Будучи старшей мисс особняка Хань, она естественно слышала о Ди Цзюе и знала, что он был одним из двух золотых драконов пяти когтей клана драконов. Более того, он был настолько силен, что лишь немногие в особняке Хань могли сравниться с ним. Если бы Ди Цзюе был один, то это было бы не так плохо. Однако проблема заключалась в том, что его поддерживал клан драконов. А в клане драконов было много других, кто был намного сильнее Ди Цзю. «Сестра Фэйер, пока позаботься о своем ребенке и не волнуйся. Оставь этот вопрос нам. Поскольку вы только прибыли, Цинну отправит вас немного отдохнуть». Сказав это, Хань Сюинай посмотрела на Цинну. Затем Цинну махнула рукой и увела Ли Фэй и остальных. Ли Фэй даже не успела ничего ответить. «Ди Цзюе, клан драконов. Похоже, что даже отцу будет сложно вмешаться в это дело. Тогда мне придется обратиться к учителю. Надеюсь, что она сейчас не культивирует за закрытыми дверьми», — пробормотала Хань Сюинай. «Однако даже если учитель культивирует за закрытыми дверьми, мне все равно нужно пробудить ее. Этот вопрос касается сестры КР, поэтому мне нельзя медлить. Я уже потеряла брата Лин Теня, поэтому я не могу потерять еще и сестру КР. Иначе как я в будущем встречусь с братом Лин Тянем?» Судя по словам Хань Сюинай, она была уверена в том, что Дуань Лин Тянь был жив. Затем она покинула свой просторный особняк и направилась в горный хребет на севере особняка Хань. Глава 1544. Подарок. На обратном пути в секту лунного опустошения, настроение Дуэнь Линтянь становилось все хуже и хуже. Не было ни секунды, чтобы он не думал о своих невестах. С Кэр все еще было более-менее, поскольку он был уверен в ее безопасности. С другой стороны, несмотря на то, что он догадывался о том, что Ли Фэй и троица отправились на поиски Хань Сюйнай, на пути из облачного континента в святую землю боевого Дао было много опасностей. Поэтому он сильно переживал, и у него не было настроения подробно изучать сердечный меч правителя. Однако даже несмотря на то, что он особо не изучал сердечный меч правителя, его Дао меча уже находилась на первом этапе сердечного меча правителя. Его шестимесячная медитация не прошла даром. Первая стадия сердечного меча правителя называлась сердечным мечом. Несмотря на то, что это была лишь первая стадия, с точки зрения силы она уже превосходила высшую стадию аэролитового выстрела. Естественно, это при условии, что аэролитовый выстрел использовался без поддержки святых начертаний. Другими словами, первая стадия сердечного меча правителя уже была сильнее сильнейшей атакующей техники боевой тактики святого класса человеческого ранга. С нынешней силой Дуань Линтяня, помимо того, что он не чувствовал себя полностью уверенным в победе над экспертами в полушаге от стадии святого, он был уверен в своей победе над другими культиваторами ниже стадии святого. И поскольку теперь он был достаточно силен, он мог спокойно привести Фэну Дао и остальных в святую землю боевого Дао. Вскоре они прибыли к вратам поместья секты лунного опустошения. Дуань Линтянь уже был известным человеком в секте лунного опустошения, поэтому как только ученики внешнего двора, которые охраняли врата, увидели его, они сразу же вежливо поприветствовали его. Старший брат Дуань. Они также не проверяли Фэну Дао и остальных. Дуань Линтянь, ученики секты лунного опустошения, похоже, очень уважительно относятся к тебе, заметил Чэнь Шаошуай. Остальные также были удивлены этим. Они даже могли сказать, что уважение, которое проявляли эти ученики, было искренним. В их глазах был даже намек на поклонение. Поняв это, им стало любопытно, как Дуань Линтянь смог достичь этого всего за 3 коротких года. Однако если они обнаружат, что Дуань Линтянь присоединился к секте лунного опустошения менее года назад, они наверняка будут ошеломлены. Старший брат Дуань. Старший брат Дуань Линтяни. Двигаясь вперед, Фэн Удао и остальные постепенно начали привыкать к вежливым приветствиям вокруг. Однако поскольку Дуань Линтянь был не в настроении, он просто равнодушно кивал в ответ. Вскоре Дуань Линтянь наконец привел Фэн Удао и остальных во внутренний двор, а затем и в особняк Бай Лихуна. Получив приказ Дуань Линтяня, люди в особняке Бай Лихуна отвели Фэн Удао и остальных отдохнуть. Что касается самого Дуань Линтяня, то он сразу же отправился на поиски Бай Лихуна. «Младший брат, почему ты так быстро вернулся?» Увидев Дуань Линтяня, Бай Лихун был удивлен. «Разве ты не хотел провести время с заловками, чтобы они успели родить? Не говори мне, что мои заловки уже родили к твоему возвращению, ты привел их сюда?» – нетерпеливо спросил Бай Лихун. Старший брат, услышав упоминание о своих невестах, беспокойство Дуань Линтяня, которое только немного успокоилось, снова вспыхнуло в его сердце. «Боюсь, что мне придется разочаровать тебя», – вздыхая ответил Дуань Линтянь. Увидев, насколько угрюмым был Дуань Линтянь, Бай Линхун наполнился ужасом и поспешно спросил: «Что? Не говори мне, что что-то случилось». Увидев, насколько обеспокоенным стал Бай Линхун, Дуань Линтянь сразу же почувствовал ощущение тепла. Затем он начал рассказывать обо всем, что произошло. Клан драконов, золотой дракон 5 когтей, выражение лица Бай Линхуня также стало серьезным. Знания, которые он имел о клане драконов, были ограничены лишь книгами. Однако, несмотря на то, что он лишь читал о них, он знал, насколько пугающей силой они обладали. Лишь немногие секты Святой Земли Боевого Дао могли начать сражаться с кланом драконов. Подумав об этом, сердце Бай Лихуна также наполнилось чувством беспомощности. Кроме того, согласно описанию его младшего брата, сила Ди Цзюи была даже сильнее, чем у немногих экспертов стадии святого их секты. Дуань Линтянь также рассказал о Чи Мэй. «Младший брат, поскольку Чи Мэй является близняшкой невестки, и то, что она так дружелюбна с ней, я уверен, что она не причинит ей вреда. Однако, что касается этой секты поклонения огню, я никогда раньше о них не слышал». Бай Лихун успокоил Дуань Линтянь. «Что касается другой невестки, то поскольку она человек, которого ты любишь, и также беременна твоим ребенком, я уверен, что она также благословенный человек. Поэтому тебе не нужно слишком сильно беспокоиться об этом, младший брат», — добавил Бай Лихун. Надо признать, что Бай Лихун действительно был красноречивой старой лисой, и ему действительно удалось успокоить Дуэнь Линтяня. «Старший брат, на этот раз я привел с собой нескольких старших и друзей». Затем Дуэнь Линтянь рассказал о Фэну Дао и остальных. «Бай Лихун, тогда пусть остаются здесь. В конце концов у меня здесь много пустых комнат. Младший брат, они твои старшие и друзья, поэтому естественно они также и мои друзья». «Спасибо, старший брат». Дуэнь Линтянь быстро выразил свою благодарность. «Младший брат, снова», — яростно сказал Бай Лихун. «Ах, я забыл. В следующий раз я больше не буду тебя благодарить». Дуэнь Линтянь неловко улыбнулся. «Пошли, познакомишь меня со своими старшими и друзьями». Бай Лихун махнул рукой. «В конце концов всегда приятно встретить друзей издалека. С моей стороны будет невежливо, если я не поприветствую их». После этого они отправились навестить Фэну Дао и остальных. Когда Фэну Дао и остальные увидели Бай Лихуна, они также были поражены. Несмотря на то, что они давно слышали от Дуэнь Линтяня, что в секте лунного опустошения у него был старший брат, и что он занимал довольно высокое положение в секте, они думали, что старший брат Дуэнь Линтяня был просто сыном или учеником высокопоставленного члена секты лунного опустошения. Они не ожидали, что он окажется стариком с седыми волосами. Более того, одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что этот старик был необычным человеком. «Все, поскольку вы старшие и друзья моего младшего брата, то вполне естественно, что вы также и мои друзья. Теперь вы все можете оставаться здесь. Завтра я помогу вам получить жетон личности. Из завтрашнего дня вы все станете учениками внутреннего двора секты лунного опустошения». С улыбкой на лице сказал Бай Лихун. Ученики внутреннего двора, несмотря на то, что они подозревали, что Бай Лихун был непростым человеком, Фэн Удао и остальные были поражены, услышав его слова. Во время их путешествия сюда, они слышали от Дуэнь Линтяня о секте лунного опустошения, и уже знали, что ученики внутреннего двора обычно находились на стадии зачаточного святого и выше. Что касается внешнего двора, то даже самые слабые ученики находились на стадии мастерства отбрасывания. Однако они еще даже не прорвались на стадию отбрасывания, но их сразу же приняли в качестве учеников внутреннего двора. Не говорите мне, что этот старший брат Дуэнь Линтяня на самом деле является главой секты лунного опустошения? Телепатически спросил Чэнь Шаошуай. Услышав слова Чэнь Шаошуая, Наньгун и пришел в себя и ответил. Даже если он не глава секты, он наверняка занимает высокое положение в секте лунного опустошения. Фэн Удао и остальные все еще были ошеломлены словами Бай Лихуна, когда тот вынул кучу святых камней шестого класса. «Также возьмите эти святые камни шестого класса в качестве моего подарка. Кроме того, я также сделаю каждому из вас кристаллическую карту и переведу на ваши счета несколько очков заслуги, чтобы вы могли выменить боевые тактики или таблетки святого ранга. Что касается святого оружия, то я лично сделаю их для вас», — с улыбкой на лице сказал Бай Лихун. Услышав это, Фэн Удао и остальные быстро выразили свою благодарность. Естественно, они не понимали масштабов подарков Бай Лихуна, особенно последнего. Последнего подарка было достаточно, чтобы вызвать зависть более чем у половины членов секты лунного опустошения. В конце концов, если Бай Лихун лично изготовит для них святое оружие, то он несомненно начертит подходящие для них святые начертания. «Вы все должно быть устали от долгого путешествия, поэтому я не буду вам мешать отдыхать». Попрощавшись с Фэн Удао и остальными, Бай Лихун также попрощался с Дуэнь Линтянем и ушел. После того, как Бай Лихун ушел, Фэн Удао и остальные сразу же посмотрели на Дуэнь Линтяня. Затем Фэн Удао первым заговорил. «Линтянь, кто этот твой старший брат?» «Дуэнь Линтянь, не говори нам, что твой старший брат на самом деле является главой секты лунного опустошения», — добавил Чэнь Шаошуай. «Мой старший брат является старейшиной внутреннего двора. Однако по разным причинам, позиция моего старшего брата в секте лунного опустошения очень особенная. Даже глава секты не смеет расслабляться рядом с ним». Глава 1545. Зов Яшмового Небесного Меча. Что касается причин, то сейчас мне трудно это объяснить. Однако вы все поймете, пробыв в секте некоторое время, — добавил Дуэнь Линтянь. Вспомнив о подарках, которые были упомянуты его старшим братом, он был слегка тронут. Его старший брат уже все устроил. Поскольку Фэн Удао и остальные только прибыли на святую землю боевого Дао, им больше всего не хватало ресурсов для культивирования. Однако подарки его старшего брата сразу же решили эту проблему. «Дядя Фэн, учитель, вам нужно нормально отдохнуть. Посвятите сегодняшний день отдыху, поскольку завтра у вас будет очень много дел», — сказал Дуань Линтянь. После этого под их сомнительными взглядами Дуань Линтянь развернулся и ушел. Дуань Линтянь сказал, что у нас завтра куча дел. Каких дел? Дуань Линтянь, как обычно, любит заставлять нас гадать, сказали Чэнь Шаошуэ и Нань Гуны. После того, как Фэн Уда и остальные выспались, они на следующий день встретились с Бай Лихунем и наконец поняли смысл слов Дуань Линтяня. Помимо того, что Бай Лихун дал им удостоверение личности учеников внутреннего двора, он также дал им кристаллическую карту. Более того, он даже лично отвел их в павильон заслуг и позволил им выбрать себе техники культивирования. Вдобавок ко всему, он также показал им много нефритовых жетонов, которые объясняли различные провинции и секреты святой земли боевого Дао. Позаимствовав в павильоне заслуг боевые тактики святого класса, они осознали, что техники, которые они культивировали на облачном континенте, были мусором по сравнению с техниками святой земли боевого Дао. А после того, как они попробовали сладость таблеток святого класса, они были в шоке. В этот момент они чувствовали, что ранее были деревенщинами. Через несколько дней Фэн Уда и остальные наконец-то поняли личность Бай Лихуна в секте лунного опустошения и были поражены. Трехзвездный начертатель. Бай Лихун, старший брат Дуань Линтяня, был трехзвездным начертателем. В течение последних нескольких дней они много чего узнали о святой земле боевого Дао из нефритовых жетонов, которые они получили в павильоне заслуг. Они узнали, что помимо боевых культиваторов, в святой земле боевого Дао также были культиваторы Дао. Среди боевых культиваторов были некоторые особые люди, которых называли начертателями. А среди культиваторов Дао были мастера Дао-талисманов. В районе Альянса Девяти Секте, где они в данный момент находились, трехзвездный начертатель считался пиком начертателей. Кроме того, их всего было двое. Поэтому трехзвездные начертатели занимали высокое положение в районе Альянса Девяти Сект. Именно поэтому они все были потрясены, узнав, что Бай Лихун был одним из этих двоих. Они наконец поняли слова Дуань Линтяня. Дуань Линтянь просто слишком пугает. Сколько лет прошло с тех пор, как он попал в святую землю боевого Дао, и все же ему уже удалось получить поддержку со стороны кого-то вроде старейшины Бай Лихуна. Кроме того, он даже стал младшим братом старейшины Бай Лихуня, заметил Нань Гуны. Его слова также отражали мысли Фэн Уда и остальных. Даже Сюн Цуань, который всегда был уверен в Дуань Линтяня, также был в полном шоке после того, как узнал правду о Бай Лихуне. Даже он не ожидал, что его молодой господин достигнет таких успехов всего за 3 года, чего и следовало ожидать от моего молодого господина. Однако, придя в себя, его сердце наполнилось гордостью. Пока Фэн Уда и остальные все еще были в шоке от личности Бай Лихуна, многие ученики внешнего и внутреннего двора секты лунного опустошения также узнали о Фэн Уда и остальных. В конце концов, они были слишком заметны. Естественно, их заметность отличалась от Дуань Линтяня, который своими собственными силами стал известен. Фэн Уда и остальные стали заметны из-за заботы Бай Лихуня. По этой причине многие люди с презрением смотрели на Фэн Уда и остальных, поскольку те использовали связи. Более того, их сразу же повысили до учеников внутреннего двора. Это заставило многих учеников сходить с ума от зависти. Через несколько дней после возвращения Дуань Линтяня, Лю Хуань, который только что вышел из своей тихой комнаты, наконец-то услышала его возвращение. Он все еще жив. Узнав об этом, на лице Лю Хуана появилось серьезное выражение. То, чего он боялся больше всего на свете, произошло. Чжао Фэн был убит, прежде чем он успел убить Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, я не могу поверить в то, что у тебя такая длинная жизнь. Я, Лю Хуань, обязательно заставлю тебя умереть ужасной смертью. Глаза Лю Хуаня стали ледяными. Его слова были наполнены ненавистью, как будто Дуань Линтянь убил его отца или украл его жену. Естественно, Дуань Линтянь не знал, что происходило снаружи. Вместо этого он уже несколько дней молча сидел в своей комнате. Перед Бай Лихунем он действовал крайне спокойно, чтобы не беспокоить его. Однако он все еще не мог успокоить свое сердце. Однако, проведя несколько дней в медитации, Дуань Линтянь наконец-то смог немного расслабиться. Это бесполезно, независимо от того, сколько бы я об этом ни думал. Сейчас самое важное – это стать сильнее. Только так я смогу найти Кэр и вернуть ее. Несмотря на то, что Ди Цзюс не знал о секте поклонения огню, Одной лишь силы, продемонстрированной Чи Мэй, было более чем достаточно, чтобы доказать, что секта поклонения огню не была обычной сектой. Поскольку Чи Мэй забрала КР, то в будущем ему определенно придется пойти против секты поклонения огню, если он захочет вернуть ее. Однако если он будет недостаточно силен, то его убьют еще до того, как он сможет увидеть ее. Что касается маленькой Фэйер, подумав о Ли Фэй, на лице Дуань Линтяня сразу же появилось выражение беспокойства, учитывая то, насколько умны те трое, их поиски Сюинай должны пройти гладко. Я действительно надеюсь, что они не столкнулись ни с какими несчастными случаями. Естественно, Дуань Линтянь не знал о том, что Ли Фэй и троица столкнулись с несколькими препятствиями на пути к особняку Хань. Однако, к счастью, им удалось превратить бедствие в благословение, иначе он бы, скорее всего, никогда больше не встретился с ними. Поняв, что он впустую тратит время, Дуань Линтянь быстро вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. Однако, войдя внутрь, он сразу же услышал голос старейшины Хо. «Не переживай, прямо сейчас с ними все хорошо». А, услышав это, Дуань Линтянь не мог не удивиться. Увидев, насколько серьезным был старейшина Хо, Дуань Линтянь не мог не спросить: «Откуда вы это знаете, старейшина Хо? Ты что, забыл о моем происхождении? Несмотря на то, что я не разбираюсь в даосской магии, да и предсказания, на меня слегка влияет то, что я постоянно вижу и слышу. Проведя с тобой такое долгое время, я могу немного предсказать жизнь и смерть близких тебе людей», — ответил старейшина Хо. «Старейшина Хо, вы ведь не шутите, верно?» Услышав слова старейшины Хо, Дуань Линтянь сразу же обрадовался. Однако он боялся, что старейшина Хо просто пытается его успокоить. «Когда это я шутил с тобой?» — спросил старейшина Хо. «Старейшина Хо, поскольку вы уже предвидели это, то почему вы не сказали мне об этом раньше? Как вы можете просто наблюдать за тем, как я сижу в оцепенении и разговариваю сам с собой?» Несмотря на то, что он обрадовался тем, что маленькая Фэйер была в безопасности, он не мог не показать ироничной улыбки. «Ну, поскольку я редко вижу тебя в таком состоянии, в том, чтобы заставить тебя пострадать, нет ничего плохого». Слова старейшины Хо чуть не заставили Дуань Линтяня выплюнуть глоток крови, и он мысленно пожаловался: «Почему я раньше не замечал, что старейшина Хо иногда любит пошалить?» Ох, однако в этот момент сердце Дуань Линтяня внезапно дернулось, как будто что-то звало его. Если быть точным, то это что-то звало его сердце. Увидев изменение в выражении лица Дуань Линтяня, старейшина Хо был озадачен. После этого он увидел, как Дуань Линтянь поднялся на второй уровень изысканной пагоды семи сокровищ, как будто он был под гипнозом. Немного подумав, старейшина Хо немедленно последовал за ним. В этот момент Дуань Линтянь был сосредоточен на своем учащенном сердцебиении. У него не было никакого способа контролировать это. После того, как он поднялся на второй уровень изысканной пагоды семи сокровищ, он заметил, что его сердцебиение постепенно замедлилось. Однако чувство того, что его что-то звало, стало лишь сильнее. «Похоже, что что-то зовет меня со второго уровня изысканной пагоды семи сокровищ», — подумал Дуань Линтянь. Однако Дуань Линтянь был озадачен этим, поскольку он никогда прежде не чувствовал себя так. Прибыв на второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ, Дуань Линтянь обнаружил, что именно звало его — Яшмовый Небесный Меч. И оказалось, что его звал Яшмовый Небесный Меч, который тихо лежал на втором уровне изысканной пагоды семи сокровищ. Это был один из шести верховных небесных сокровищ, спрятанных в изысканной пагоде семи сокровищ. Яшмовый Небесный Меч был небесным верховным сокровищем со второго уровня изысканной пагоды семи сокровищ. Ранее, когда он только восстановил второй уровень пагоды, он хотел присвоить его себе. Однако он быстро понял, что Яшмовый Небесный Меч был настолько тяжелым, что он вообще не мог его поднять. Даже после того, как он прорвался на стадию зачаточного святого, Дуань Линтянь все еще не мог его сдвинуть. Однако в этот момент Яшмовый Небесный Меч сам звал его. Казалось, будто его сердце резонирует с Яшмовым Небесным Мечом. «Не говорите мне, что это из-за сердечного меча правителя?» — подумав об этом, Дуань Линтянь был озадачен. Глава 1546. Царство Девата. Если подумать, то это единственный вариант. В конце концов, это мой первый визит в пагоду после получения сердечного меча правителя. Это не может быть совпадением. Подумав об этом, Дуань Линтянь сразу же обрадовался. Как он мог не обрадоваться? Яшмовый Небесный Меч был небесным верховным сокровищем, прямо как изысканная пагода семи сокровищ. Более того, это было небесное верховное сокровище, которое специализировалось на убийствах. По мнению Дуань Линтяня, этот меч определенно сильнее всех существующих святых оружий. Даже 10 суперсвятых оружий из рейтинга 10 великих святых оружий были далеки от того, чтобы стоять в одном ряду с небесным верховным сокровищем. «Поскольку он зовет меня, значит ли это, что я могу владеть им?» — внезапно подумал Дуань Линтянь. После этого он больше не мог думать ни о чем другом. Затем под шокированным взглядом старейшины Хо, Дуань Линтянь вытянул руку, чтобы коснуться рукояти яшмового небесного меча. Было очевидно, что он хотел поднять его. Однако старейшина Хо не думал, что он сможет это сделать. Вытянув руку, чтобы коснуться рукояти яшмового небесного меча, Дуань Линтянь обнаружил, что его сердце стало чрезвычайно спокойным. Кроме того, яшмовый небесный меч стал казаться ему родным, как будто между ними была тесная связь. В этот момент Дуань Линтянь почувствовал, что его сердце слилось в одно целое с яшмовым небесным мечом. Затем Дуань Линтянь схватил яшмовый небесный меч и осторожно приложил немного силы. Сила, которую он использовал в этот момент, составляла менее 1/10 его полной силы. Однако, несмотря на это, он все равно смог поднять яшмовый небесный меч. Верно. Дуань Линтянь с легкостью поднял яшмовый небесный меч, который первоначально был тяжелым как гора. Как только яшмовый небесный меч оказался в руке Дуань Линтянь, он почувствовал с ним кровную связь. Увидев это, старейшина Хо был поражен. Все потому, что с его нынешней силой, несмотря на то, что он мог поднять яшмовый небесный меч, его было практически невозможно использовать. Однако Дуань Линтянь сразу же начал умело им размахивать, как будто тот ничего не весил. Старейшина Хо сразу же использовал божественный глаз, чтобы проверить уровень Дуань Линтяня. Несмотря на то, что он уже знал ответ в своем сердце, подвиг Дуань Линтяня все равно шокировал его. В конце концов, он поднял яшмовый небесный меч. Теперь, когда в его руке был яшмовый небесный меч, Дуань Линтянь почувствовал себя слегка величественным, а также желание покорить весь мир. Однако, как только Дуань Линтянь попытался влить свою истинную энергию в меч, выражение его лица резко изменилось. Все потому, что когда его истинная энергия вошла в яшмовый небесный меч, последний, казалось, превратился в бесконечную пропасть. Он жадно поглотил всю истинную энергию в его теле. Даже истинная энергия в его морице также была поглощена. В этот момент Дуань Линтянь обнаружил, что иметь слишком много святых вен не обязательно было хорошей вещью. Благодаря 99 святым венам, истинная энергия Дуань Линтяня была практически полностью поглощена менее чем за 20 секунд. Дуань Линтянь запаниковал и сразу же опустил яшмовый небесный меч. После того, как яшмовый небесный меч покинул его руку, тот прекратил поглощать его истинную энергию. Однако, снова посмотрев на яшмовый небесный меч, на первоначально простом и неукрашенном мече появилась слегка зеленая энергия. Однако эта зеленая энергия не продержалась слишком долго и быстро исчезла. Он поглотил всю мою истинную энергию, однако этого хватило на всего несколько мгновений. Увидев это, Дуань Линтянь криво улыбнулся. «Ты можешь владеть им?» Пока Дуань Линтянь криво улыбался, старейшина Хо уставился на него так, словно смотрел на призрака. «Ты ведь всего лишь на стадии совершенства зачаточного святого, и у тебя еще нет истинного происхождения. Как ты смог поднять яшмовый небесный меч? Более того, ты даже можешь его нормально использовать. Что происходит?» Затем Дуань Линтянь начал рассказывать старейшине Хо о том, как он получил наследие сердечного меча правителя, и как он освоил первый уровень, сердечный меч. В конце концов, у него не было причин скрывать это от старейшины Хо. «Понятно, не могу поверить, что на этой смертной планете есть люди, которые могут постичь сердце меча. Даже в царствах Девата, этот святой меча Фэн Циньян также может считаться несравненным гением. Достигнув вознесения, лишь с его достижениями в Дао меча, ему не понадобится много времени, чтобы прославиться в царствах Девата». Услышав историю святого меча Фэн Циньяна, старейшина Хо эмоционально вздохнул. Дуань Линтянь пораженно спросил: «Это что настолько необычно? Кем был старейшина Хо?» «Единственный в мире трехногим золотым вороном. Когда он был в расцвете сил, он был даже сильнее божества». Тот факт, что опытный и знающий старейшина Хо настолько высоко оценивал святого меча Фэн Циньяна, был поразительным. Старейшина Хо покачал головой. «В немногих известных мне царствах Девата, включая небеса нефритового императора, всего один человек может сравниться с ним с точки зрения Дао меча». Несмотря на то, что Дуань Линтянь впервые слышал, как старейшина Хо упоминает царство Девата или что-то в этом роде, Он знал о небесах нефритового императора. С небесами нефритового императора было связано много имен, которые Дуань Лин Тянь часто слышал. Например, небесный император небес нефритового императора был известен как нефритовый император в древней мифологии людей Хуа, китайцев. Различные бессмертные из древней мифологии также находились в небесах нефритового императора, включая и старейшину Хо. По словам старейшины Хо, было очевидно, что небеса нефритового императора были лишь одним из царств Девата.